Судовые документы морского коня никаких особых открытий не принесли. Разве что вселили в меня окончательную уверенность в том, что отсудить судно в качестве приза получится. Определение «работорговец» к ним просто само прилипало, без всякой посторонней помощи. Ходило судно обычно в турецкие края. Там работорговля легальна, так что скрывать ничего не пытались. Турки-то сами, когда заходят в христианские воды, ничего лишнего с собой не везут, такого, что может указать на занятие. А этого мы взяли на вроде бы безопасном месте. Само плавание получилось довольно утомительным. Мало того, что не хватало людей на полноценные вахты, так еще и на второй день вошли в шторм. Пусть не сильный, уровня пока еще не страшно, но лодки качало, расслабиться не получалось. Белого в его карцере тошнило напропалую, что зачастую бывает с людьми, которые во время качки сидят в замкнутом помещении. Так что его даже вывели на палубу и привязали куском троса на носу к пушечной тумбе, замотав его и затянув так, что без ножа точно не избавишься. Но он избавиться и не пытался. Думаю, что достаточно трезво оценивал свои шансы на побег. Здесь он мог разве что утопиться. Но на самоубийство его не тянуло, и это внушало некие надежда на то, что он заговорит. Когда подошли к группе наветренных островов, качка спала, хоть солнце так и не выглянуло. Ветерок гнал мелкую, но колючую волну, вода была зеленовато-серой, и мелкий дождик сыпал с неба. На подходе к острову возникла новая проблема. Призовую добычу, то есть вот эту самую шхуну, надо было гнать в порт приписки приватира, то есть в новую факторию. Или если ты заходишь в иной христианский порт на пути, он оставался там до вынесения всех судебных решений, то есть все сильно затягивалось. А потом, даже в случае удачи, за судном надо было идти специально, поэтому пришлось менять планы на ходу. Суда сошлись бортами, и мы начали перегрузку припасов с Аглаи на морского коня, открыв люки трюмов и припахав все негритянское население шхуны. Ну а мы тогда зайдем на остров. Там свои запасы пополним. Заодно перевели на шхуну Луку, устроив его в хозяйственной каюте. Леонтий переходить отказался, несмотря на ранение, в строю остался. Платон сказал, что не страшно, пусть остается, так что и возражать я не стал. Согласовали с Михаилом маршрут их плавания к новой фактории, пообещали догнать и на том разошлись, как раз как в море корабли. Шхуна, подняв паруса солидно, и неторопливо пошла на северо-запад, а мы свернули к островам. Теперь нам точно туда. Вход в гавань Николаевска, главного и единственного города этой группы из трех островов, показался примерно через час. Полосатый маяк, короткий маленький мол с каким-то каменным блокгаузом в конце, поднимающийся из-за мола мачты, все как обычно. Разве что из блокгауза замигал сигнальный прожектор, когда мы подходили, и нам пришлось опознаться. Назваться, кто мы, откуда и зачем, и сколько человек у нас на борту. Даже пленных отдельно упомянули. Почему такие строгости? Наветренные острова считались фронтиром. Дальше была только Тортуга, и пираты частенько заходили в эти воды. Я даже не уверен, что их бы вообще заселили, если бы эти острова не оказались настолько богаты самородной медью, лежащей совсем близко к поверхности. А заодно два острова из трех заросли каким-то мутировавшим молочаем, из которого добывали каучук. А в каучуке нужда не отпадает никогда, так что желающие заработать не переводились, и людей на островах хватало. Бухта была небольшой и тесноватой, как мне показалось, но какая уж есть. Тут или сам отстраивай длинные портовые молы, что не всем под силу, или занимай то, что построено природой. Впервые увидел наземную батарею. Две пушки стояли за гранитным барбетом прямо на входе в порт. Такие же пушки, как у нас на носу, приватирские. А заодно разглядел, что из блокгауза в воду уходит немалой толщины цепь. Вход в порт еще и перекрыть можно. И служба неслась местным ополчением. На батарее были люди. Рельеф этой части острова был довольно плоским. Город не поднимался от воды привычным амфитеатром, а просто тянулся дальше. С борта только первый ряд домов был виден, где расположились все больше разные конторы и лавки. На невысоком холме, от которого и отходил мыс, ограничивающий бухту, расположился каменный форт, над которым развивался флаг христианских территорий. В подзорную трубу я разглядел часового на высокой каменной вышке, скорее даже башне. И там же, у форта, приглядевшись, можно было заметить вторую двухпушечную батарею. А тот факт, что службу у пушек несли все же ополченцы, а не церковные солдаты, сразу доказывал, что эта территория на особом счету. Сюда в порту стояли больше крупные, в основном барки. Заметил и приватирскую яхту под названием «Коготь», стоявшую у дальнего причала. Вахтин из палубы смотрел на нас с любопытством, а потом и рукой помахал. Нас поставили рядом с «Когтем» за тот же причал, только напротив. Досмотр судна здесь тоже не был формальным, хоть сам груз интересовал досматривающих не сильно. Больше похоже, они искали укрывшихся в трюме людей, желающих совершить какое-нибудь безобразие. Пленный их заинтересовал особо. Главный из патруля, высокий светлый мужик в соломенной шляпе, даже начал требовать, чтобы того отвели в тюрьму, в форте, но ничего не добился. Я ему напомнил об особых правах приватиров, так что он просто побухтел, но настаивать не стал. «Пусть у нас в трюме сидит, мне так спокойней». А Васька-негр при нем вполне годный тюремщик. Белый его теперь заметно побаивается, а сам Васька, огромный как бык, вставший на дыбы, смотрит на своего хозяина недобро, а когда говорит, так сквозь зубы цедит. Я вот даже подумываю Ваську в экипаж взять, что ли. Интересно, как сам экипаж к этому отнесется? Отношения между христианами и неграми здесь сложные. Васька не крестился и татух своих не сводил, так что с позиции обывателя он вроде как еще кандидат в человеки. Не дорос до полноправия покуда. Но при этом он мне показался сообразительным и рукастым, так что обучить его разной новой судовой работе можно. Несмотря на то, что вырос в рабстве, работал он не на плантации, где от монотонной работы тупеют и деградируют даже дикари, а в хозяйстве, где работа обычная, требующая и достаточно ума, и достаточной сообразительности. Он даже читать умел, хоть и с грехом пополам. Само плавание перенес легко, морской болезнью не страдал, воды не боялся. А главный плюс Васьки, помимо бычьей силы, устрашающий вид. Морда у него была и правда злодейской. А если еще с поправкой на татуировки смотреть, то он мог одним своим присутствием напугать кого угодно. Иногда очень полезное качество. Да и стрелять мог более или менее из дробовика. Ну да ладно, дальше видно будет. Пока пусть за белым приглядывает. Затем досмотр закончился, нам дали разрешение на стоянку. Дело было к трем, половина рабочего дня была еще впереди, так что Серега Кок отправился закупать продукты. Платон пошел за медикаментами и перевязочными, а я засел в каюте с томиком ежегодного товарного справочника. С его помощью составил и надиктовал Пламену шифровку, которую тот должен был отнести на местный телеграф и отправить. Так будет вернее и надежнее, чем рассчитывать на промежуточную станцию. А сам я распорядился собрать опустевшую снарядную тару, нанял телегу, да и поехал на ней в форт за снарядами. Несколько ящиков мы за последний бой расстреляли, лучше бы пополнить запас. Возница небольшой телеги, запряженной в нее парой мулов, впервые на моей памяти оказался не негр, а бодрый такой дед с колючей, решительно торчащий вперед бородой, одетый в клетчатую рубаху и брезентовый фартук. И еще и на рукавники натянул. «Как жизнь тут у вас, уважаемый?» Первым начал я светскую беседу, потому что прямо по глазам увидел, что деду не терпится поболтать. «Да как и везде, живем, хлеб жуем», — охотно ответил дед. «Каучуковый сезон заканчивается. Народ деньги получил. Теперь до следующего сезона гулянки начнутся. Пока дожди не пойдут». «Много с каучука-то зарабатываете?» «Не зарабатывали, сюда бы не ехали. Денег тут много. Вот девок не хватает. Одна на двух мужиков, говорят. Да и из тех две трети негритянки. Какие в веселых домах». «Точно, фронтир. Все признаки налицо. И главный – женский дефицит. Это наши трофейные наложницы как бы не зря дальше поплыли. Могли бы здесь себе выгодную работу найти. Ладно, если пожелают, обещаю их сюда отправить с попутным судном. А скорее всего, без нас разберутся. Так ты по веселым домам больше? В мои годы больше по кладбищам ходят. Место присматривают. Без всякой печали в голосе объявил дед. Вон, видишь, барк к стоянке готовят. Он показал узловатым пальцем в сторону ближайшего к набережной судна. «Это дюгонь Филиппа Конюхова с братьями. Ходит только с каучуком. Если на прикол ставят до следующего сезона, значит, этот сезон точно закончен». «А с пиратами, как в ваших водах?» «Ты же приватир, так?» — уточнил дед, обернувшись и постучав по снарядному ящику. «Где повоевать успел?» «У вас там и на рубке повреждения видел, и это... Ты же за снарядами, так?» «Так, за снарядами. А постреляли далеко отсюда, 4 дня ходу. Никого не потопили, но и нас тоже не смогли. Ты мне про ваши воды ответь». «Да всякое тут бывает. 2 месяца назад видели 2 яхты напротив Малого Наветренного, под их флагом. Но куда шли и зачем, никто не знает. С берега видели», — уточнил он. «На берег не высаживаются?» «Не замечали. Но патрули у нас везде. У нас с этим строго. Это не как там». Он махнул рукой куда-то в сторону моря, подразумевая более спокойные острова. «В свою очередь на службу не вышел. Штрафуют сразу». «Часто ходить приходится?» «В месяц 4 дня. И не в сезон месяц маневры идут, значит». Дед меня ответом удивил. Я думал, что он уже из мобилизационного возраста вышел, но он пояснил. «Могу не ходить. Да у меня дальнозоркость. Я с вышек вижу далеко. Вот и хожу покараулить». «Это что, между островами?» – уточнил я. «Ага, между нашим первым и средним». «Нападали на вас уже?» «Случалось». Дед пожал плечами. 2 года назад высаживались 3 судов. Целая банда. Угнали 2 груженые шхуны. «Те не в порту стояли», — пояснил он. «В начале сезона турецкое судно захватили почти что перед Николаевском. По-наглому под франкским флагом подошли. Запросили помощи и на абордаж. Там матрос один спрыгнул, его рыбаки подобрали. Рассказал». «А как вообще? Хуже становится или как?» «Да как тебе сказать?» — задумался дед. «Пожалуй, чаще безобразят. Так тут и народу все больше, и денег, вот и тянутся». «Верно. Еще пираты вообще активнее становятся. Грядет что-то. Посмотрим, что у нас по поводу этого что-то скажет Белый. Пусть бы святые братья быстрее ответили, тогда, глядишь, мы с пленным нашим еще во время перехода морем беседовать начнем». Пока ехали, головой крутил, по сторонам смотрел. «Пусть и фронтир, а строится здесь всерьез, из кирпича, как в новой фактории. Но вот старых стен, как там, здесь не вижу. Острова 20 лет назад только начали осваивать, не успели потемнеть кирпичи. Но так вижу и кабаки вполне даже завлекательного вида, и магазины какие-то, и вон даже оружейный есть. Не зайти ли потом туда поискать еще один Деринджер? Может, и зайду, как с делами закончу. А вообще, как мне нравится, для пиратов эти острова кусок лакомый. Если отбить, то и закрепиться можно. Тут же каучук, если его рабским трудом растить, даже малость дешевле выйдет, покупать станут. И отбить обратно их будет очень трудно, учитывая, что христиане до сих пор не научились в большие отряды объединяться. Но есть трудность и для пиратов. Острова довольно многолюдные, а живут здесь настороже. На ту же новую факторию, как мне кажется, напасть проще – а тут все всерьез, поэтому захват простым быть не может. И опять же, острова надо захватывать целиком. Если сумеют отбить только часть, на неотбитую территорию прибудут подкрепления и вышибут захватчика в море. Кстати, я карты рассматривал. Тут закрепиться будет достаточно сложно. Острова очень большие, а вот естественных оборонительных позиций на них немного. Люди форты строят, но форты – это временно продержаться. Нет. Не станут они эти острова захватывать. А вот напасть с целью грабежа вполне могут. Николаевск – город богатый, а деньги здесь по-прежнему золотые. И все эти банковские кредитивы и гарантийные письма все равно заканчиваются тем, что золото грузят на приватира и везут куда-то, куда его следует отвезти. И если, например, сейчас закончился сезон, и местные промышленники расторговались, то как раз сейчас в Николаевске денег должно быть много. Интересно, а тот приватир как раз не для перевозки денег сюда пришел? Нет, может и не для перевозки. Тут для приватиров уловное место, до пиратских вод недалеко. Но может и для перевозки. Паранойя начинается. Слишком много об этом думаю. Тут и банки с такими подвалами, что не доберешься, и пушки сам видел, и народ бдит. Нет, это у меня уже навязчивое состояние пошли. Надо с этим бороться. Например, закупить снаряды, доставить и по пиву. С Иваном. И бильярд. Он тут есть. Я его только что в окно видел, как мимо бара прибой проехали. Вот в этот самый прибой и пойдем. Платона еще можно позвать. С ним поболтать всегда интересно. Первейший, можно сказать, на борту собеседник. И не жалуется, что прямым своим делом никак заняться не может. Все по приватирским делам и больше. Но это ладно, сейчас главное дело провернем и пойдем с ним по всем неизученным местам экспедиции. Мне что, самому не интересно, что ли? Еще как пойдем.